Глава 45. Итан Вельгурский. Оторвавшись от древних манускриптов, я ощутил, что хочу увидеть Амелию. Чем она сейчас занята? Обнаружила то, что должна была? Тихонько вышел из комнаты и облокотился на перила, наблюдая за ней. Амелия поправила покрывало на спящей Оливии. Я улыбнулся. Она будет хорошей матерью. Мои мысли потекли в другую сторону. Воображение разыгралось. Я представил Амелию в подвенечном платье, медленно шагающую ко мне, ожидающему ее у алтаря. Тряхнул головой, надо сосредоточиться и перестать мечтать. Но видение мне понравилось. «Чем черт не шутит, когда Бог спит?» — улыбнулся я пословице из Корнуолла. «Нашла что-нибудь интересное?» — спросил я, склонившись со второго яруса библиотеки. Амелия вздрогнула, будто я отвлек ее от раздумий, грустно кивнула. «Тсс, говори тише, Оливия спит», — попросила она, приложив указательный палец к губам. И мне нестерпимо захотелось прикоснуться к ней, притянуть к себе, зарыться в густые волосы лицом. Мне не понравилась ее интонация и как она сидела, склонив голову и спрятав руки в подоле юбки. От жизнерадостной и даже немного игривой Амели не осталось и следа. Что-то произошло. С ней всегда что-то происходит. Я поспешил к ней, чтобы выяснить, в чем, собственно, дело. От Амелии исходили волны отчаяния. Я подошел ближе, она подняла на меня глаза, полные тоски и боли. «Что случилось?» — повторил я свой вопрос, но, увидев на столе книги, сразу все понял. Она нашла историю своего рода, и, судя по состоянию, ее это не обрадовало. «Итан, это мы во всем виноваты», прошептала Амелия и показала рукой на раскрытую книгу. «Там все написано». «Вы ни в чем не виноваты. Разве только в том, что родились на свет в роду Вельских?» Я обнял ее, поглаживая по спине. Амелия не выдержала и разрыдалась. Она уткнулась мне в плечо, обильно орошая камзол слезами. «Тише, тише», — успокаивал ее я. «Оливию разбудишь, и придется ей все объяснять». Амелия затихла, лишь тихонько шмыгнула носом и поглядывала на мирно спящую Оливию, которой не было никакого дела до проблем взрослых. «Да, ты прав», — прошептала она. «Посмотри, что там написано. Ты знал о том, откуда пошло проклятие?» Я отвел взгляд. Хорошо еще, что она не смотрела на меня. Знал ли я? Конечно, знал. А как иначе? Мы же проходили это в Академии магии на уроках по проклятиям. Проклятие Вельгурских-Вельских, вот как правильно оно называется. Мы разбирали его по мельчайшим частицам, и никто так и не догадался, как можно его снять. Но сейчас, когда на моей груди рыдала невыносимо прекрасная девушка из рода Вельских, головоломка в моей голове начинала складываться. «Знал, Амелия», — признался я. Я не хотел быть источником дурных вестей, тем более, что это связано и с моим родом. «Ты знал, что если исчезнут Вельские, то и Вельгурским не жить?» — подняла на меня заплаканные глаза Амелия. «Зачем, я спрашиваю? Конечно, ты все знал. Ты же маг. Ты не мог не знать». В ее голосе звучала такая тоска и обреченность, что у меня кольнуло сердце. Первое правило магов — не вовлекаться. А я уже по самую макушку вовлекся в эту ситуацию с Вельскими. Амелия стала для меня. Пора признаться самому себе, что я влюбился в нее как мальчишка. Надеюсь, она не догадается задать самый опасный вопрос. Ответив на него честно, я могу потерять Амелию навсегда. «Зачем же ты тогда лгал мне?» — тихо спросила она таким голосом, что сердце разрывалось в клочья. «Я не лгал», произнес я. «Я не рассказывал». «Это одно и то же», горько сказала она. «Нет, Амелия, не одно и то же. Если бы я рассказал правду, ты бы мне поверила?» В ее глазах я увидел ответ «не поверила бы». Посчитала бы, что я наговариваю на их семью. Этого я и боялся. Она покачала головой, а я горько усмехнулся. Но вместе с тем я испытал невероятное облегчение, когда она не спросила, зачем я приехал в Вельгурский замок. А приехал я из-за них, из-за сестер Вельских. Мне нужно было докопаться до сути этого проклятия и снять его, а без них этого не получилось бы. Мне нужна была любая из них, и сама судьба мне благоволила. Амелия бросилась под копыта моей тройки лошадей. Что это, как не помощь богов? Я расценил это так, что мне дали шанс все исправить. Вельгурские наложили проклятие, им его и снимать. Тянуть дальше уже некуда. Мой род угасал. Остались только я и Оливия. Но у Оливии спорное происхождение. Ее мать, мою сестру, соблазнил проходимец, притворявшийся сыном баронета. Да, не весь какой титул, но все же не простолюдин, как думали в семье и горько ошибались. Он оказался не только не дворянином, но еще и многоженцем. Зарабатывал деньги на молоденьких, глупеньких аристократках, женился, получал приданое и бросал жену. Но вместо того, чтобы сказать сестре правду, отец просто запретил им встречаться. И сестра, подверженная влиянию этого проходимца, сбежала с ним. Мы долго ее искали и нашли в трущобах столицы без денег, без мужа, но с маленькой дочерью. Обуреваемая гордыней, она отказалась возвращаться. Отец отрекся от нее и вычеркнул из родословной, как будто и не было у меня сестры. Родовая гордыня – это наш семейный бич. Если бы сестра подумала о дочери, если бы отец подумал о дочери и внучке, то Мария была бы жива. К сожалению, повернуть время вспять не могут даже темные маги. Но если бы я знал тогда, что сестра нашлась, я бы помог. Но отец запретил упоминать о дочери. Но и его сердце не было каменным. После побега сестры он стал сдавать, и их последняя размолвка окончательно его добила. Через полгода он скончался, еще через полгода вслед за ним ушла и мама. Так я лишился семьи и задумался о том, что проклятие действует в обе стороны, как оказалось. Когда Анастасия прокляла Ниэлу Вельскую, то проклятие ударило и по изменщику, Казимиру Вельгурскому. А дальше сработала хитрая взаимосвязь наших родов, и темная магия ударила и по роду темных магов. Какая злая ирония судьбы! Теперь мне нужно найти, как спасти не только свою семью, но и семью Амелии. Не могу видеть, как она страдает от обрушившейся на нее правды о своем роде. «Ты нашел, как снять проклятие?» — вывела меня из раздумья Амелия, проводя ладонью по моему лицу. Я накрыл ее руку своей. «Что написано в тайных магических свитках?»